Глава 14. Некоторое время он стоял неподвижно на улице Варен, глядя на старинный особняк, где жила Сильви, и на соседние дома. Потом медленно двинулся прочь. Раньше он часто воображал, какие в богатых парижских домах светлые, просторные, теплые комнаты, как вечером при мягком свете ламп на пушистых коврах играют дети. Впервые ему самому довелось побывать в таком доме. Он с завистью заглядывал сквозь приотворенные ставни первого этажа в жилище консьержек, торговцев и мастеровых. Счастливые. Часто Дарио утешали. «Вы так давно живете во Франции? Вы почти француз». В этом «почти» заключалась для него бездна особого смысла и горького опыта. У него не было друзей, близких, родственников. Он не чувствовал себя дома, он всем чужой. Невольно напрашивал сравнение с диким зверем, что выполз из логова, рыщет, обходит многочисленные ловушки, скалится, поскольку ни на что, кроме зубов, рассчитывать не может. Войдя в метро, он приостановился в густой толпе, его со всех сторон толкали. Вытащил из кармана письмо и с пристальным вниманием перечитал его. «Дорогой доктор, в ответ на ваше послание от 23 числа сего месяца сообщаю, что, к сожалению, не смогу вновь отсрочить погашение подписанного вами векселя, то есть прошу вернуть всю сумму в установленный срок. Надеюсь, вы со своей стороны не замедлите с выплатой по векселю. В противном случае мне придется его опротестовать. Поверьте, мои требования вполне справедливы и разумны. Мой сын полностью выздоровел благодаря вашим стараниям и превосходному туберкулезному санаторию. Лечение там обошлось недешево, поэтому, как вы понимаете, деньги мне сейчас особенно нужны. Поваром сын не станет. Я устроил его на обувную фабрику в Лилле. Он там на хорошем счету. Сезон начался удачно, масса приезжих, но уровень публики невысок, так как это в основном иностранцы. У нас в гостинице некоторое время жила небезызвестная вам Эленор Барнетт, подруга Вардеса, что надеется в будущем стать его женой. В настоящий момент она проживает в Париже по адресу Нейи-Сюрсен, бульвар Бино, 27. Советую вам обратиться к ней в случае затруднений. С дружескими пожеланиями, Ангел Мартинелли. Для своей любовницы Вардес снял прекрасный особняк, окруженный садом, на бульваре Бино. Дарио встретил слуга Вардеса, давний приятель Мартинелли, отлично осведомленный о том, как Дарио втерся в доверие к хозяину. «Сегодня с 7 до 9 у нас полно гостей», — доверительно сообщил он. «Мадам у себя, готовится к приему». «Пожалуйста», — Дарио умоляюще смотрел на слугу. «Пожалуйста». «Доложите мисс Барнетт обо мне. Я не отниму у нее много времени». «Времени не отниму. Разговор будет коротким, да или нет. И скорее прочь. А если нет, что же делать? Кроме Сильви и Эленор помочь некому. Эленор его должница. Если Мартинелли опротестует вексель, Дарио ждет тюрьма, позор, крушение всех надежд. Будь он один, ему бы лучше сесть в тюрьму, чем ходить с протянутой рукой и унижаться». «Но у меня жена и сын», — в отчаянии думал он. Наконец его отвели в гардеробную. Стены были заставлены шкафами с умопомрачительными нарядами. От мехов исходил тонкий аромат. Довольно долго он ждал один. Потом вошла служанка, открыла ящик, вынула из софьяновой коробки черный бумажный сверток, развернула, там оказались золотые туфельки. Дарио так и впился в них взглядом, надеясь, что вся эта роскошь — благоприятное предзнаменование. На пороге появилась Эленор, тонкая, гибкая, с остальными мускулами и нежной полупрозрачной кожей, рыжая, со светлыми блестящими холодными глазами. На ходу она полировала ногти, лицо выражало беспокойство и раздражение. «Рада вас видеть, доктор, но у меня сегодня...» — заговорила она. Он довольно грубо перебил ее. «Ради бога, выслушайте. Я оказался в стесненных обстоятельствах, и вы невольно этому способствовали». Он рассказал, как генеральша его обманула. Эленор спокойно все выслушала. «Прошу, возместите мне эту сумму. При вашем нынешнем положении...» «О моем нынешнем положении вам ничего не известно. Послушайте, мне больше не к кому обратиться. Представляете, что меня ждет? Опротестованный вексель, тюрьма, бесчестие. У меня нет ни гроша. Каждый день бестолку обиваю пороги. Я долго болел. Пациенты отказываются платить. Не только отказываются, еще сердятся. Как я смел потребовать деньги, хотя я их честно заработал. Они сами бедняки, я понимаю. Каждый обещает, через месяц, доктор, обязательно. Но мне это нужно не через месяц, а сейчас, сегодня же. Помогите. Вся надежда на вас». «Так что вам грозит?» «Тюрьма». «Тюрьма не беда. Вы так считаете?» Он с ненавистью посмотрел на Эленор. «Дрянь! Обобрала законную жену, купается в роскоши, наслаждается богатством, да еще издевается надо мной. Мол, пальца палец не ударю, чтоб помочь тебе. Нос задрала. Слова едва цедит. У генеральши Муравиной, небось, не была такой гордой». «Тюрьма не беда. Отлично сказано. Всего-то конец моей практики и голодная смерть жене и ребенку. Клянусь, Эленор, я вам еще припомню это словцо. Я верный друг, но беспощадный враг. Пусть я теперь гол и ничтожен. Настанет день, когда вы попросите меня о помощи, как я сейчас прошу. Не смейтесь. Неведомо, что станется со мной, а что с вами. Вы тоже из низов. И знаете, куда загоняет подчас нужда? Когда-нибудь я пригожусь вам. Дорожка у вас скользкая, кругом пропасти, а до вершины лезть и лезть. Зачем вам еще один враг?» Она глядела с уклончивой, недоброй улыбкой. «Угрожаете вы убедительнее, чем клянчите. Поверьте, доктор, я вам друг, и не забыла оказанной мне услуги. Перед Бардесом вас расхваливала. Нас связывает пренеприятные воспоминания. Тем крепче наша дружба». Эленор подошла к туалетному столику, подкрасила губы, напудрила щеки. «Помните пансион «Мимоза»? В конце месяца там подъедали остатки недельной давности, приправленные прокисшим соусом. А вечные истерики генеральши? Признаюсь вам откровенно, вы единственный, кому я там симпатизировала. Вы мне даже нравились. Как разгорались ваши глаза угли при виде красивой женщины. Голодные волчьи глаза. Впрочем, комплимент вас ни к чему не обязывает. Не станете же вы ухлёстывать за мной, чтобы добраться до денег? Во-первых, вы влюблены в жену Вардеса. Во-вторых, заткнитесь, — рявкнул Дарио. Она невозмутимо продолжала. Во-вторых, вы достаточно умны, чтобы догадаться, что лаской денег из вас не вытянешь. Я догадываюсь, уже раскусил вас. Чтобы догадаться, что денег у меня нет, милейший Дарио, я буду называть вас по имени, как в «Мимозе», вы позволите? Ведь я любовница Вардеса, а не его супруга.